что ты делаешь, не скрывай слез. Наш мир утопленный, туман грез. Жестокие мысли в наших головах. Будь с нами, побори страх, поднимай крылья. Давай, будь реалистом, в этом мире неясно, туман на чистом. Наша задача выжить, борясь за свободу. Приготовьте речь к моему уходу. А вы ведь забыли, что были друзьями. Нам сейчас не до прекрасного Майами. А как же брат за брата, если вы все летите туда куда-то, братья? Не по душе, не по крови, ну как же так можно жить без любви? Что ты делаешь, не скрывай слез. Я хотел все исправить, от нас все мысли вдаль направить. Как мы живем в яростном мире, состязая в смертельных турнирах. Да как же так можно жить не любя? Иди за мной, я выведу тебя каждый день. Бежим от бед, прошу прощения, не несите лживый бред. Темными ресницами рушите столицы вы. Души ваши лишние в хаос на мире. Нас не покажут в новостном эфире. Лишним не будет, извиняюсь, встать на колени. Да вот вам лень.